Эпилог. Прошел год. Я стояла у окна нашего дома и смотрела на двор, где Иску учил Йовну основам шаманской магии. Мальчик старательно повторял движения, пытаясь призвать ветер. Пока получалось не очень, но Иску терпеливо объяснял снова и снова. В углу двора Скатта пытался стащить учебный бубен. Иску даже не поворачивал головы, а просто щелкнул пальцами, и ветер отнес бубен подальше. Скатта надулся и гордо уцокал за дом. Байко, как обычно, спал. Яви с интересом наблюдал за уроком. Он тоже чувствовал магию и, возможно, однажды станет проводником для нового шамана. Хрумса сидела на крыше и комментировала процесс. «Нет-нет, Йовна, руки выше. Ты призываешь ветер, а не гладишь кота». Я улыбнулась и положила руку на живот. Там, внутри, росла новая жизнь. Совсем крошечная, но уже реальная. Наш ребенок. Иску еще не знал. Я хотела сказать вечером, когда останемся вдвоем. Дверь открылась, и вошла Руфса с корзиной. «Я принесла свежий хлеб и варенье», — оповестила она, поставила корзину на стол и внимательно посмотрела на меня. «Тива, ты светишься?» «Что?» «Светишься изнутри», — пояснила Руфса, подошла ближе, всмотрелась и вдруг улыбнулась. «О, духи, ты беременна?» Я кивнула, не в силах скрыть улыбку. Руфса крепко обняла меня. «Поздравляю, девочка, это чудесная новость!» «Иску еще не знает». «Думаю, он узнает сегодня вечером», — лукаво сказала Руфса. «И будет счастлив, очень счастлив». Через время она ушла, оставив меня с корзиной и мыслями о будущем. Что ж, она права. Вечером, когда Йовна ушел домой, а Иску вернулся в дом, я встретила его у порога. «Как урок?» — спросила я. «Йовна талантливый, он явно станет хорошим шаманом». Он обнял меня. «Как ты? Ты сегодня какая-то сияющая». «У меня новость», — улыбнулась я. «Хорошая?» — спросил он. «Замечательная», — сказала я, взяла его за руку и положила на свой живот. Иску замер. Мне нужны были слова, чтобы понять, что я имею в виду. Он посмотрел на меня, потом на свою руку на моем животе. Снова на меня. «Тива, ты...» — начал он. «Я беременна». Иску резко выдохнул, медленно опустился на колени и прижался ухом к моему животу. «Здравствуй, малыш», — прошептал он. «Я твой отец, и я уже люблю тебя». У меня перехватило дыхание. Иску поднялся и обнял меня. Так нежно, так бережно, будто я была сделана из снега. «Спасибо», — прошептал он, — «за все, за то, что ты пришла в мою жизнь». «Спасибо тебе», — ответила я, — «за то, что любишь меня и подарил мне дом». Мы стояли, обнявшись, и за окном начало появляться северное сияние. Но на этот раз не дикое и разрушительное, а спокойное и прекрасное. Говорят, что через много лет в Лоайванге появилась великая шаманка по имени Оайя, дочь Иску и Тиевы Ломпалу. Она умела чинить не только вещи, но и судьбы. А еще, говорят, у нее жило три оленя. Один был вором, второй — лентяем, а третий — единственным адекватным. Но это уже другая история. Конец книги. Читала Наташа Романова.